Глава 107. Дружок. Флинн открыла глаза. «Твой маленький дружок здесь?» — сказала Кловис. «Уилф? А у тебя и другие есть? Где он?» «Смотрит новости». Кловис сняла с Флинн корону, положила на стол рядом с койкой. Флинн перекатилась на бок, медленно села, спустила ноги на пол. Только что она стояла с Лоубер на кухне у льва, смотрела в сад. Казалось, закрой глаза, снова его увидишь. Флинн зажмурилась, не увидела, открыла глаза. «С тобой все хорошо?» — спросила Кловис, глядя на нее пристально. «Сдвиг часовых поясов, наверное», — ответила Флинн, вставая. Кловис явно готова была ее подхватить, если начнет падать. «Со мной все в порядке», — сказала Флинн. «Как Бертон?» «Отлично. Возвращался поссать, затем еще раз пожрать и восстановить водный баланс. В центре Уолтера Рида им довольны». Флинн подошла к стулу, на котором оставила Полли. Кловис вдвинула телескопический стержень планшета и прислонила собственный планшет к спинке стула на сложенном свитере. Полли смотрела эпизод «Чудес науки» про самопроизвольное возгорание людей. «Эй!» — сказала Флинн. «Привет!» «Ой!» Сферическое тело Полли качнулось на неподвижных колесах, наклонив назад планшет вместе с камерой. Передача меня напугала. Я все время представлял, что мое тело в куполе Губивагена самовозгорается. Началось после новостей, а я не мог переключить канал. Хочешь досмотреть вторую половину? Там будет погружение с аквалангом в старую часть Нижнего Манхэттена. Нет, я хотел повидаться с тобой. Я иду есть. Возьму тебя в суши-лавку. Что это? Ресторанчик Хуна в другом конце торгового центра. Мэдисон пробил дыры насквозь и построил хомячковый лабиринт из кровельной плитки. Флинн глянула на свое отражение в зеркальце, которое кто-то, ну, возможно, Кловис, приклеил к синей пленке кусками бирюзового скотча. После короны на голове ужас в кошмаре. Она села на стул, поставила Полли на пол и надела обувь. Полли вытянул стержень, заурчал и покатился вперед, крутя планшетом из стороны в сторону. «Стой!» — крикнула Флинн, вставая. Она догнала его, взяла на руки и шагнула в щель. «Очень странное зрелище», — заметил Уилф. «Похоже на какую-то примитивную игру». «Скучная игра». «Они все такие». «Зачем это?» «Если на нас нападут, мы сможем пройти в суши-лавку и взять суп с креветками». «Какой смысл?» «Думаю, мальчикам нравится играть в войнушку. Хотя, наверное, идею предложила Лоубер... А Бертон и мой друг Мэдисон так воплотили». «Кто такой Мэдисон?» Флинн шагнула через дверь в центральной стене. «Муж моей подруги, очень славный. Играет в Су-27». «Что это?» «Авиасимулятор. Старые русские самолеты. Лоубер Гриф». Он не ответил. Флинн остановилась между двумя стенами из мешков, подняла Полли к лицу. «Гриф?» — переспросил он. «Гриф станет ею, но не совсем. Типа, это уже не ее прошлое, ничего такого с нею не случалось, так что он не проживет ее жизнь». Флинн пошла дальше. «Ты как-то умеешь все просто принять. Ты в будущем, где наноботы едят людей, можно менять тела, а правят короли с гангстерами. И все это принимаешь, верно?» «Нет», — ответил он за мгновение до того, как она, пригнувшись, вошла к Хуну на кухню. «Не принимаю. Я все это ненавижу».